Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Серов Алексей Андреевич, это вы? Да. Меня зовут Семенова Елена Леонидовна, я ведущий специалист. Наш адрес — город Москва, улица Рабочая, 93, строение 2. Позвонили вам по поручению, звонки поступали по поручению банка МТС. Задолженность 5 278 рублей 41 копейка. Дата расчета 27 октября 2016 года. Какая уже прошло? Сумма долга. Что? Уже ж прошло 27 октября. Это дата расчета, на которую предоставлена эта информация. Значит, сумма долга не фиксированная, на нее начисляются штрафные санкции, просроченные проценты. И сколько там? И просрочка задолженности у вас большая. Штрафные санкции у вас, просроченные проценты, 617 рублей 27 копеек. Угу. Скажите, Алексей Андреевич, когда будете оплачивать эту задолженность? Так, ну, в принципе, могу сегодня. Сегодня? Да. Отлично. Так, давайте тогда мы зафиксируем эту информацию, чтобы оплата была. А, так, только знаете что? Да. А, вот смотри, короче, ты сейчас свои сиськи фотаешь, отправляешь мне по WhatsApp, я иду оплачиваю. Так, я не пойму, что вы мне хотите сказать, вы оплату будете производить или нет? Я еще раз говорю. Давайте без пошлости. По WhatsApp сиськи щелк. Я их ловлю. Еще раз говорю, я фиксирую вам сегодня положительную информацию. Оплата должна так быть. Я и оплачу. Где будете, сразу где будете оплачивать? Способ оплаты где? Через МТС-салон или кассой банка? Ну, могу по визналу, в принципе, без разницы. Значит, оплата будет через кассу банка, да? Все, ждем оплату. Оплачивайте 5 278 рублей 41 копейку. А я жду твои сиськи. И уточните сумму на дату оплаты. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Я вас внимательно слушаю. А я тут недавно с вашим самым главным Сулейманом позвонился. Он мне сказал, что мое дело передано куда надо. Можно уточнить, куда? Когда вам звонили, когда это вам говорили? А, буквально в субботу. Ваше дело передано, после дела от МТС банка к нам. А вы кто? Представьте, пожалуйста. Алексей Андреевич меня зовут. Серов, верно? Да. Ну, до свидания. Видишь, как мне пошла схамили. Что? Ну, видишь, как мне пошла схамили. Кому хамил? Мне. Прямо недавно. Пару минут назад. Это я тебя просил сиськи показать? Да. Так что до свидания, и звоните дальше, и помогать мы вам больше не будем. Долг ваш будет в 2 раза больше. До свидания. С какого? Здравствуйте. Алло. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Меня зовут Прохоров Дмитрий Александрович. Как вас зовут? Причина вашего звонка. Алексей Андреевич меня зовут. Фамилия Серов, верно? Да. Так, звонок вам ранее был по поручению МТС банка, где-то у вас 5 278 рублей 41 копейка на 27.10.2016 года. Так, в чем причина неоплаты задолженности? Мне надо об этом вам рассказать. Вообще да. А почему? Как-то так вот повелось. А? Как-то так повелось? Ну ладно, так и быть. Да. Тебя, дружище, это ебать не должно. Почему я не оплачиваю? А меня это и не делает, меня это интересует. Скажи слово «ебет». Алле. Что? А нахуя тебя интересует? Да вот за надом. А зачем за надом? Что? Оно смешно? Да. А над чем вы смеетесь? Над своей беспомощностью? Почему? Над тобой? Дураком, блядь. Скорее всего, над собой. Который за 15 тысяч, блядь, работает. Да? Сколько? Серьезно? Ну или 20. Сколько там? Лучше работать за 15 тысяч рублей или за 20, да? Чем брать в кредит 6 тысяч рублей. Вот это вот вообще... Я же, блядь, пьяный его взял. А знаешь, зачем брал? Еще и пить в неграничном количестве. Слышь, а брал хуи резиновые в кредит? Вас ебать. Денег не хватило, блядь, на 100 хуев, блядь. Вот пришлось кредит брать. Кредит взяли, да? Но... А до нас никак не доберетесь. Все с ними и сидите. Да. Скучно, да, вот скоро торговать, наверное, начну. Торговать начнете? Да. Ну, либо вы отправляете свою выездную группу, блядь, что? Ебать будем. Кого? Вас? Вас, блядь. Ты охуел, что ли? Слышь, ты пидор, блядь. Почему вы храните постоянно? Ты охуел, что ли, блядь? Ты там умный такой, что ли? А? Долбоёб, блядь. Я? Да, ты. Да, что же у вас с вами такое-то? Чё там печатаешь? У вас, наверное, эти проблемы, наверное, с детства. С вами родители плохо обращались? Так вы к психиатру обратитесь. Вам помогут, наверное. Слушай, дружище, после того, как я тебе башку нахуй сломаю, блядь, вот я точно, блядь, город, психиатр, город Москва, блядь. Рабочая 93, строение 2. И? Пожалуйста. Чё? Чё, пожалуйста? Я вас жду. А, ну ты ж храбрый там, блядь. До Москвы-то далеко. До Москвы далеко, но никто не виноват, что вы где-то там живете. В смысле где-то там? Мы-то как раз где надо, блядь. Это вы, блядь, где-то там. Это я где надо. Алло. Здравствуйте, бюро кредитной безопасности, Русколлектор. Скажите, Виктория Васильевна Булдакова, вам знакома? Да, знакома. Можете передать информацию за нее от нас? Ну, говорите, что вы хотели. Вы можете со мной эти вопросы решить. Они по поручению МТС банка, по вопросу погашения задолженности. Наш номер телефона вы можете для нее передать, чтобы она с нами связалась? Так она вам денег должна? Что? Она вам денег должна, что ли? Она должна... У нее имеется задолженность, вернее, в МТС банке. А большая сумма? Сумма у нее чуть больше 8000 рублей. А, слушай, подруга, это знаешь, такая поговорка есть? Смотрю в книгу, вижу хуй. С вами на ты не переходи. Ну ты посмотри на компьютере, что у тебя написано. Передадите? Конечно, передам. А ты мне сиськи покажешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредит безопасности Русколлектор. Серов Александр Андреевич, это вы? Да, я. Меня зовут Семенова Елена Леонидовна. Я ведущий специалист. Наш адрес — город Москва, улица Рабочая, 93, строение 2. Угу. Александр Андреевич, мы с вами уже поговорили и зафиксировали обещание. Ждем от вас сегодня оплату. А я... Ты мне тиски-то не отправила свои? Я жду. Так, мы ждем от вас оплату. До свидания. Смотри, алло. Сейчас я их доебываю. Алло. Здравствуйте, бюро кредитной безопасности Русколлектор. Слушаю вас. Слушай, с фото и сиськи отправь мне по WhatsApp. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили в бюро кредитной безопасности Русколлектор. Назовите причину, что звонок. А представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Громов Игорь Павлович, являюсь специалистом бюро кредитной безопасности Русколлектор. Москва рабочая, соответственно, 2. Я вас слушаю внимательно. А, Громов Игорь Павлович, это ты, сука, мне, блядь, сказал, что со мной свяжется самый главный специалист, который, блядь, работает по моему делу. Что-то, блядь, никто нахуй не работает по моему делу. Давайте я посмотрю. Что ты мне там пиздишь-то, блядь, Алексей... Громов Игорь Павлович? Ой, да вы еще не научились разговаривать, вы что, позвонили похамить, что ли? Да вы что-то скучно. Ну ладно, вы настраиваетесь на разговор, давайте вам попозже перезвонят. Да ты давай, сейчас поболтаем. До свидания. Да что ты, блядь? Алло. Здравствуйте. Безопасности Русколлектор. Я специалист Блинова Лена Борисовна. Наш адрес — Москва, улица Рабочая, 93, строение 2. Слушаю вас. Слушай, покажи сиськи. Ой, вы когда там наговоритесь с кем-то, да, тогда перезвоните. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор», старший специалист Ванин Александр Горун, слушаю вас. Александра, скажите титьки, WhatsApp отправь мне. Не надоело вам целый день одно и то же повторять? Да нет, не надоело. Ну, тогда я жду, пока вы завтра перезвоните. До свидания. А чё так? Давай чё. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Я специалист Зинова Лена Борисовна. Наш адрес Москва, улица Рабочая, 93, строение 2. Слушаю вас. Мне сказали, что со мной свяжется главный специалист, который ведет мое дело. Вы Сирус Алексей Андреевич? Да, да, да. Ой, извините. С вами действительно свяжутся позже. А почему, девушка, в чем причина? Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Причина вашего звонка озвучите? Представьтесь, пожалуйста. Я принимаю входящий. Хотел бы, чтобы... Алло. Алло. Я принимаю входящий. Хотел бы, чтобы вы представили. Алексей Андреевич меня зовут. Фамилию? Серов. Хорошо, я вам тоже представлю. Специалист Иванова Мария Петровна, город Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2. Угу. Девушка, а насчет моего дела, там мое дело еще не ушло обратно в этот МТС-банк? Будьте добры, вам должны будет Алексей Андреевич позвонить. Принимайте звонки, хорошо? Нет, подождите, девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор», вы дозвонили, я вас внимательно слушаю. А представьтесь. Бюро, специалист Белкина Мария Дмитриевна, наш адрес, Москва Рабочая, 93, строение 2. Сообщаю вам, что наш разговор записывается. Это, слушай, сфотай сиськи, отправь по WhatsApp. До свидания. Коллег, не разговаривайте и цирк тут не устраивайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор», старший специалист Ванин Александр Горовна, слушаю вас. Хотел задать вопрос. Мое дело в МТС еще обратно не ушло? А вы Серов Алексей Андреевич? Да, да, да. Адрес наш Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2. МТС-банк вам выставляет долг на 27 октября 2016 года в размере 5278 рублей 41 копейка. А почему ваше дело должно обратно в МТС идти? Ну, потому что сказали, что обратно дело в МТС, отдадут, а потом МТС-банк продаст мой долг. И когда это вам такое сказали? Ну, не так давно. Пятницу. Пока МТС-банк еще не принимал решение о переуступке прав требования вашему долгу кому-нибудь. А, ну понял. А почему вы оплаты не производите сумму кредитору? Так, секунду, давайте я вам еще вопросы задам, потом отвечу на все ваши вопросы. Девушка, смотрите, там еще обещали, что со мной свяжется самый главный сам специалист, который ведет мое дело. Ваше дело никто не ведет. Ничего не ведет, а мне сказали... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Манучан Андрей Эдуардович, могу услышать? Говорите, что вы хотели. Это вы? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Андрей Александрович Мухин, вам знаком? Да, это я. Это вы? Да, да, да. Дата рождения полностью назовите. Что? Дата рождения свою полностью назовите. Уже нет, неверно. Всего доброго.